Тамир стряхнул стакан с газировкой, высвободив кубики льда из их группового объятия. «Тамир, мы решили, что будет забавнее, если я вам не скажу». «Мы?» «Мы со Стивом». Джейкоб пихнул его, невольно, как и обнял. «Ты гонишь». «Израильтяне никогда не гонят». «Израильтяне только и делают, что гонят». «Мы же семья», — взмолился Ирф. «Да. Если не можешь сохранить тайну от своих родных, то от кого сможешь?» «Я отрекаюсь от семьи. Давай, скажи мне». Тамир соскреб остатки лапши и сказал: «Перед тем, как полечу домой». «Что?» «Скажу перед отлетом». «Ты не можешь так с нами обойтись?» «Мог ли он?» «Могу». Ирф грохнул ладонью по столу. «Я скажу Максу», — объявил Тамир. «Заранее сделаю подарок на бар-мицву. Как он распорядится информацией его дела?» «Ты знаешь, бар-мицва у Сэма, не у меня», — сказал Макс. «Конечно», — ответил Тамир, подмигивая. «Это подарок очень заранее». Он положил ладони Максу на плечи и привлек его к себе. Почти касаясь губами Максова уха, стал шептать. И Макс улыбнулся и рассмеялся. Пока шли к машине, Ирф все показывал Джейкобу, что надо взять у Тамира одну из сумок, а Джейкоб показывал ответ, что тот ему не отдаст. И Джейкоб махал Максу, чтобы тот поговорил с Бараком, а Макс в ответ махал, рассказывая, что лучше бы отец... Что? Курил через дырку в горле. Вот они шли. Четверо мужчин и один почти мужчина, и при этом обменивались дурацкими знаками, которые почти ничего не передавали и ни от кого ничего не скрывали. «Как ваш дед?» — спросил Тамир. «Если сравнить с чем?» «С тем, каким он был последний раз, когда я его видел. Это было 10 лет назад. И он, видимо, постарел. Через пару дней он переезжает. Совершает алию, примечание, алия, возвращение евреев в Израиль, конец примечания. Угу, в еврейский дом. Сколько ему осталось? Ты спрашиваешь, сколько еще можно предположить, он проживет? Ты находишь такие сложные формулировки для самых простых вещей. Я могу сказать лишь то, что говорит врач. И что же? Он мертв уже 5 лет. Медицинское чудо. Не только медицинское, не сомневаюсь, он все бы отдал, чтобы повидаться с тобой. Давай сначала к вам. Бросим чемодан и поздороваемся с Джулией. Ее не будет дома до позднего вечера. Ну, перекусим да побездельничаем. Хотелось бы взглянуть на твою аудиовизуальную систему. Не думаю, что у нас такая есть. И он обычно очень рано ложится, как... Ты наш гость, — сказал Ирф, похлопывая Тамира по спине. Все, что ты хочешь. «Конечно», — согласился Джейкоб, вставая на сторону Мира в его борьбе против деда. «Можно и позже, или завтра». «Я привез ему халвы. Он диабетик. С арабского базара. Знаешь, диабету, в общем, все равно откуда». Тамир вынул из сумки халву, развернул, отколупнул кусок и сунул в рот. «Я поведу», — сказал Джейкоб Ирву, когда подошли к машине. «Почему?» «Потому что я поведу». «Я думал, езда по трассе тебя нервирует?» «Не смеши», — ответил Джейкоб, посылая в сторону Тамира снисходительную улыбку. А потом сказал Ирву с нажимом: «Дай ключи». Усевшись, Тамир прижал подошву правой ноги к ветровому стеклу, вывесив мошонку на обозрение всех инфракрасных видеофиксаторов, которые им придется миновать. Он сплел пальцы за головой. Опять хруст фаланг. Кивнул и начал. По правде говоря, я заколачиваю кучу бабок. Ну, понеслось, подумал Джейкоб. Тамир, изображающий плохого артиста, изображающего Тамира. Хай-тек попер в гору, и мне хватило ума, смелости хватило, в нужный момент сунуться в кучу разных дел. Это секрет успеха, сочетание интеллекта и смелости. Потому что в мире куча умных людей, и в мире куча смелых. Но если пойдешь искать, чтобы и умные, и смелые, толпу не соберешь. Еще мне повезло. Слушай, Джей, с чего он решил, что может по своей прихоти усекать мое имя? Это акт агрессии. Пусть даже я не могу его расшифровать. Пусть даже ему это нравится. Я не верю в везение, но только дурак откажется признать, как важно оказаться в нужном месте в нужное время. Ты сам управляешь судьбой. Вот как я говорю. «Да так все говорят», — заметил Джейкоб. «И однако мы не все можем управлять». «Как в Израиле?» — спросил Ирв с заднего сиденья. «В Израиле?» «Ну, понеслось». «Израиль процветает. Пройдись вечерком по Тель-Авиву. Там больше культуры на квадратный фут, чем где-либо в мире. Посмотри на нашу экономику». Нам 68 лет. Не меньше, чем тебе, Ирв. У нас всего 7 миллионов населения, никаких ископаемых. И мы ведем непрерывную войну. И вот при всем этом у нас больше компаний на платформе NASDAQ, чем у любой другой страны, кроме Америки. У нас новых предприятий открывается больше, чем в Китае, Индии и Британии. И мы регистрируем больше патентов, чем любая другая страна мира, включая вашу. «Дела идут», — согласился Эриф. «Нигде и никогда на Земле не шли лучше, чем сейчас в Израиле». А расцвет Римской империи Джейкоб не смог не спросить. «А где они сейчас?» «Это так римляне спрашивали про греков». «Мы живем не в той квартире, которую вы видели. Мы постоянно переезжаем. Это выгодно, да и вообще хорошо. Сейчас живем в триплексе, 3 этажа. Там 7 комнат». 8, — поправил Барак. «Точно, 8». «Все это постановка», — напомнил себе Джейкоб. «Или попытка убедить себя в этом, почувствовав, как шевельнулась в нем ревность». Обычное дело. Никто не старается тебя принизить. Тамир продолжал. 8 жилых комнат, хоть нас всего 4, пока Ноам в армии. По 2 комнаты на человека. Но мне нравится простор. Не то чтобы у нас часто гости собираются, хотя бывает много, но я люблю, чтобы было где потянуться». 2 комнаты для моих бизнес-предприятий. Ривка сходит с ума по медитации. У детей аэрохоккей, игровые приставки, настольный футбол из Германии. У меня есть помощница, которая не занимается моим бизнесом, а только помогает мне в плане образа жизни. И вот я сказал, найди лучший настольный футбол в мире. И она нашла. У нее отличная фигура. И она все знает, где найти. Вообще забавно. Этот стол для футбола можно на год выставить под дождь, и ему ничего не сделается. «Я думал, в Израиле никогда не бывает дождя», — сказал Джейкоб. «Бывает», — произнес Тамир. «Но ты прав. Климат идеальный. Ну и в любом случае, вот я ставлю на него кружку или стакан. И остался там хоть раз круг. А, Барак?» «Нет». «Так вот, когда мы осматривались в новой квартире, в самой последней, я повернулся к Ривке и говорю, а она, зачем нам такая большая квартира?» И я сказал ей то же, что скажу сейчас вам. чем больше ты покупаешь, тем больше у тебя есть на продажу. «Тебе надо было бы написать книгу», — сказал Тамиру Джейкоб, вынимая тоненькую иголку из своей спины и втыкая в спину Тамира. «Как и тебе», — сказал Ирф, вынимая иголочку из спины Тамира и вонзая ее Джейкобу в аорту. «И я сказал ей кое-что еще. Деньги всегда будут у богатых, поэтому и надо хотеть того же, чего хотят богатые. Чем дороже предмет сейчас, тем дороже он станет потом. Но ведь это все равно, что сказать, дорогие вещи дорогие», — пояснил ему Джейкоб. «Именно. Что ж, чревовещал добрый ангел Джейкоба. С радостью бы взглянул. Тебе надо приехать в Израиль». Джейкоб с улыбкой. «А твоя квартира к нам не приедет?» «Может, но это дикий геморрой. Да и к тому же скоро это будет другая квартира». «Ну, тогда я бы с радостью взглянул на ту». «От ванных у тебя крышу сорвет. Все производства Германии». Ирф застонал. «Ты не найдешь такого качества работы». «Не сомневаюсь, найдешь». «Ну, не найдешь в Америке. Моя помощница, та личная с фигурой, нашла мне туалет с камерой, которая распознает, кто зашел, и включает нужный набор заданных настроек. Ривке нравится прохладное сиденье, а мне нравится, чтобы волосы на заднице опаливало. И Аиль испражняется практически стоя. Барак садится задом наперед». «Я не сажусь задом наперед», — возмутился Барак, пихая отца в плечо. «Ты думаешь, я чокнутый?» — продолжал Тамир. «Ты, наверное, осуждаешь меня и даже мысленно смеешься надо мной. Но мой туалет знает меня по имени. Холодильник сам делает покупки через интернет. А ты ездишь на японском картинге». Джейкоб не считал Тамира чокнутым. Его мания выставлять на показ и подчеркивать собственное счастье не убеждала, а огорчала и вызывала сочувствие. Но здесь логика эмоций нарушалась. Все, что должно было вызвать у Джейкоба неприязнь к Тамиру, наоборот, сближало с ним. И не через зависть, а через любовь. Он любил беззастенчивую уязвимость Тамира. Любил его неспособность, то есть нежелание, прятать собственную гнусность. Быть таким же открытым Джейкоб больше всего хотел бы, но всеми силами удерживался от этого. «А какая сейчас ситуация?» — спросил Ирф. «Что за ситуация?» «С безопасностью». «Какой безопасностью?» «Пожарной?» «С арабами». «С какими?» «Иран, Сирия, Хезболла, Хамас, ИГИЛ, Аль-Каида». «Иранцы не арабы, они персы». «А ну тогда, конечно, можно спать спокойно». «Могло быть лучше, могло быть хуже. А в целом я знаю ровно столько, сколько и ты». «Я знаю только то, что пишут в газетах», — сказал Ирф. «А я, по-твоему, откуда новости узнаю?» «Ну, а как это там ощущается на месте?» — не унимался Ирф. «Был бы я счастливее, если бы Ноам служил на армейской радиостанции диджеем?» «Конечно. Но я не переживаю». «Барак, ты переживаешь?» «Ни капли». «Ты думаешь, Израиль ударит по Ирану?» «Не знаю», — ответил Тамир. «Ну, ты как считаешь?» «А по-твоему, надо ударить?» — спросил Джейкоб. Он тоже был не чужд нездорового любопытства, кровожадности на расстоянии, свойственной американским евреям. «Разумеется, надо», — сказал Ирф. «Если бы существовал способ ударить по Ирану, не ударяя по Ирану, это было бы здорово. Любой другой сценарий хреново». «Тогда что, по-твоему, надо делать?» — спросил Джейкоб. «Он тебе только что ответил», — сказал Ирв. «Он считает, нужно шарахнуть по Ирану». «Я считаю, вы должны шарахнуть», — поправил Ирва Тамир. «Америка?» «Это тоже было бы здорово. Но я говорю лично про тебя. Ты мог бы применить что-то из биологического оружия, которое демонстрировал». Тут все рассмеялись, и громче других Макс. «Серьезно», — гнул свое Ирв. «Как думаешь, что будет?» «Серьезно, не знаю». «И тебя это устраивает?» «А тебя?» «Нет, меня нет. Я считаю, нам надо шарахнуть по Ирану, пока не поздно». На что Тамир заметил. «А я считаю, надо прояснить, кому это нам, пока не поздно». Тамир хотел говорить лишь об одном — о деньгах, о среднем доходе в Израиле, размере его собственного легко добытого состояния, непревзойденном уровне жизни на этом ноготке убийственно жаркой родины, со всех сторон окруженной врагами. Ирв же хотел говорить только о ситуации. Когда Израиль позволит нам им гордиться, обеспечив свою безопасность? Есть ли какая-то информация с места событий, чтобы можно было помахать ею над головами приятелей, как гранатой, в столовой Американского института предпринимательства или в своем блоге, а потом вытянуть чеку и швырнуть? Не пришла ли пора нам, вам, что-то сделать тут или там? Джейкоб хотел говорить только о том, каково это жить рядом со смертью. Убивал ли Тамир людей? Убивал ли Наам? Слышал ли кто-то из них рассказы армейских товарищей, которые кого-нибудь истязали или кого самого истязали? Что самое страшное Тамир и Ноам видели своими глазами? Евреи, с которыми рос Джейкоб, поправляли очки авиаторы движением лицевых мышц, одновременно вслушиваясь в строчки фугази и запихивая на место прикуриватель в своем поддержанном «Вольво-универсале». Прикуриватель выскакивал обратно, они снова толкали его в гнездо. Ничего не зажигалось, никогда. Они были нулями в спорте, но чемпионами в рассуждениях о спорте. Они избегали драк, но затевали споры. Все они были детьми и внуками иммигрантов, внуками выживших. Их определяющим свойством и основным предметом гордости была вопиющая слабость. И при этом они хмелели от мускулов. Не в физическом смысле. Грубая сила им казалась подозрительной, глупой и жалкой. Нет, они с ума сходили от силового применения еврейских мозгов. Маккавеи, подкатывающиеся под увешанных доспехами греческих слонов, чтобы поразить в мягкое подбрюшье. Операции Массада — по соотношению шансов, средств и результатов, приближающиеся к волшебству. Компьютерные вирусы, до того нечеловечески сложные и хитрые, что даже не оставляют еврейских следов. Думаешь, тебе по силам с нами задираться, мир? Думаешь, ты можешь нами помыкать? Можешь. Но мозги побеждают мускулы столь же несомненно, как бумага побеждает камень. И мы тебя проучим. Сидя за компьютерами, окажемся теми, кто выстоит. Пока они вроде шарика, катящегося по выстроенному Бенджи в обсессивно-комульсивных бешеных шариках лабиринту, катили к выезду с парковки, на Джейкоба сошло какое-то необъяснимое умиротворение. При всем том, что было пролито, остался ли стакан наполовину полным? Или высвободилась крошка вилбутрина, застрявшая в зубах его мозга? и подарила кусочек непереваренного счастья. Примечание. Велбутрин. Антидепрессант. Конец примечания. Стакан все же был наполовину полон. Несмотря на свои бесконечные хитрые, закономерные, почти благородные протесты, Сэм ходил на занятия в еврейской школе. И несмотря на то, что его заставляли извиняться за мелкую шалость, которой он не совершал, он покажется на биме. Несмотря на то, что Ирф оставался несносным, упертым шовинистом, он был всегда рядом и на свой лад любил их. Несмотря на длинную череду неисполненных обещаний и на то, что его старший сын служит в армии на западном берегу, Тамир прилетел и привез своего мальчика. Они семья, и они остаются семьей. Но что же сам Джейкоб? Где в мыслях был он сам? Вновь и вновь его притягивал супермагнит Марка и Джулии, но совсем не так, как он мог бы предположить. Он часто воображал Джулию с другими мужчинами. Это его практически уничтожало, но что оставалось, трепетало от возбуждения. Он гнал такие мысли, однако сексуальные фантазии призывают то, чего не должно случиться в действительности. Он представлял, как Марк имеет ее после встречи в салоне фурнитуры. Но теперь, когда между ними что-то произошло, вполне возможно, что они уже перепихнулись, Джейкоб как-то успокоился. Не потому, что фантазии внезапно стали слишком болезненны. Нет, они внезапно перестали быть достаточно болезненны. Теперь, пока он вел машину, набитую родными, а его жена оставалась в отеле с мужчиной, которого по меньшей мере целовала, его фантазия обрела точную форму. Та же самая машина, но другие седаки. Джулия смотрит в зеркало заднего вида и видит, как Бенджи засыпает в своей особенной манере. Спина прямо, шея прямо, взгляд направлен прямо вперед. Глаза закрываются так медленно, что движение век неразличимо. Перемен можно заметить только если отвести взгляд, а потом взглянуть снова. Чувственность этого, хрупкость, внушаемая этой медлительностью, прекрасны и непостижимы. Она смотрит на дорогу, потом в зеркало, потом вновь на дорогу. Всякий раз, как она видит в зеркале Бенджи, его веки закрываются еще на миллиметр-другой. Засыпание продолжается 10 минут, и каждая секунда растягивается до полупрозрачности его медленно смеживающихся век. И за мгновение перед тем, как глаза совсем закроются, Бенджи выпускает короткий пых, как бы задувая видимую только ему свечу. Дальнейшая поездка — это шепот, и каждая рытвина кажется лунным кратером, а на Луне лежит семейная фотография, оставленная там в 1972 году астронавтом Чарльзом Дьюком из экипажа «Аполлона». Она будет там лежать, не меняясь миллионы лет, и переживет не только запечатленных на ней родителей детей и внуков, внуков их внуков, но и человеческую цивилизацию. Останется там, пока ее не пожрет умирающее солнце. Они подъезжают к дому, глушат мотор, отстегивают ремни, и Марк несет Бенджи в дом. Это было его новое «не здесь», где и пребывал его разум, когда они подкатили к выезду с парковки. Тамир потянулся за бумажником, но Ирф оказался проворнее. «В следующий раз я», — сказал Тамир. «Конечно», — согласился Ирф. «В следующий раз, когда мы будем выезжать с парковки национального аэропорта, я позволю тебе заплатить за стоянку». Ворота поднялись, и в первый раз с момента, когда они сели в машину, подал голос Макс. «Пап, включи радио». «Что?» «Ты не слышал там?» «Слышал что?» «В будке у мужика». «У кассира?» «Да, радио». «Нет». «Случилось что-то важное». «Что?» «Все я, что ли, должен делать?» — проворчал Тамир, включая радио. Сначала, включив сообщение в середине, они не могли понять, что именно случилось. Но было ясно, что Макс не ошибся в оценке. Нор вещала с прямой спиной. Репортажи шли со всего Ближнего Востока. Было еще рано. Мало что известно. Сознание Джейкоба метнулось в привычное убежище. Худший из возможных сценариев. Израиль напал на Иран или наоборот. Или египтяне напали сами на себя. Взорвали автобус, захватили самолет. Кто-то принялся палить в мечети или в синагоге, махать ножом в людном месте. Ядерный удар испарил Тель-Авив. Но отличительная черта худшего из возможных сценариев в том, что его по определению невозможно предвидеть. Иная жизнь шла сама по себе, независимо от них. Как просто жизнь. Сэм был на конференции модели ООН, и в этот момент мать передала ему записку. «Я могу заглянуть за стену, а ты?» А развалины его первой синагоги мерцали поодаль от фундамента второй. Среди щебня были рассеяны цветные осколки еврейского настоящего. Каждый подсвечен разрушением.